Глава 9. Доброе утро, рано не наступает. А в этот раз утро действительно оказалось добрым. Виктор проснулся ближе к полудню, и спал он в этот раз раздетым, с комфортом, под шерстяным теплым пледом. А в мансардное окошечко светило солнце, и лучики его плясали по лицу Виктора, будили, грели кожу, пока он не отвернулся, пока не отодвинулся от солнца, все еще спящий. А потом глаза сами медленно раскрылись, веки устали заслонять их от солнца, или солнце было настолько яркое, что пробивалось даже в закрытые глаза, и деться от этого солнца, как от судьбы, было некуда. Виктор спустил ноги с диванчика и тут же покатился по деревянному полу с глухим цоканьем пустой граненый стакан. Виктор нагнулся, сфокусировал на нем взгляд, но тут же увидел еще два предмета, услужливо поставленных у диванчика на деревянном полу: бутылку пива и открывалку с добротной деревянной ручкой. О нем позаботились. Виктор открыл пиво, налил в стакан, выпил, вспомнил прошлую ночь, потом прошлый день, затем ночной разговор с хозяином и снова выпил пиво. Думать не хотелось. Думать было больно. Даже не голове было больно, а как-то всему телу. Хотелось только пить пиво и не думать. Но пива была только одна бутылка, а мыслей вокруг витало такое множество, что отмахнуться от них, как от комаров, было невозможно. И снова ночной разговор, джип, из которого выгружают картонные коробки, гитарист с Крещатика. А ведь утром Сергей Павлович обещал поделиться новостями о Мише. Утро наступило давно, и теперь эти новости находились где-то рядом, ждали его. И Виктор поднялся, потянулся, оделся, заглянул в кулечек, валявшийся в углу комнатки. Там все было на месте: паспорта, деньги, письмо с кредитной карточкой. «Рассовывай по карманам и иди!» Только вот куда? Пока он, как говорил ночью Сергей Павлович, улитка, без домика, то есть слизняк, которого могут раздавить, не заметив, или заметив, что, впрочем, не меняло результата. И то, и другое было больно. И то, что его долго искали и поджидали в Феофании, это тоже кое о чем говорило. А говорило оно о том, что кто-то очень хотел опубликовать тот самый скучный, бездарный крестик, написанный на него толстым пугливым парнем. То есть в самой истории точку поставили, а на нем точку поставить не смогли. Не нашли. Спасло везение. Везение в игре. Рулетка спасла. Спасли пластиковые игрушечные денежки, которыми в этом игрушечном мире можно было расплатиться за собственную жизнь, выкупить себя из враждебных обстоятельств и заморозить до поры до времени в Антарктиде. Смех и слезы всегда вместе. Рука об руку, плечо к плечу. Но раз можно было попасть в Антарктиду, значит, можно выжить и в других ситуациях. А если уже выживешь, то дальше Антарктиды не улетишь. Виктор спустился вниз. В доме было тихо и пусто, ни души. Снова заглянул в холодильник на кухне, нашел колбасу, масло. Что-то звякнуло в памяти, и он открыл морозильник. Посмотрел с тупым удивлением на безголовые рыбьи тушки, на пакеты с королевскими креветками, на двух замороженных черепах. «Для черепахового супа», — подумал он, захлопнул дверцу. Ел, запивал пивом, взятым прямо из ящика в углу, Там было еще много пива. Вот уж действительно, утренний напиток, как для французов кофе. И вместе с пробуждающейся бодростью приходила приятная тяжесть, основательность, неподвижная самоуверенность памятника. А потом во двор въехали две машины, и появился Сергей Павлович, задумчивый и озабоченный. Заглянул на кухню. «Наешься, спустись в подвал. Лестница справа от входной двери». Виктор кивнул, и все это получилось легко: пить пиво, закусывать хлебом с колбасой и кивать. В подвале стоял большой бильярдный стол. Рядом барная стойка с тремя высокими одноногими табуретками. Дальше за барной стойкой дверь. Типичная дверь, за которой не могла не находиться сауна. Сергей Павлович в одиночку гонял шары, не прицеливаясь, думая о чем-то своем. Увидев Виктора, улыбнулся. «Играешь?» — спросил, кивнув на бильярд. «Когда-то пробовал. Ну, давай еще попробуем». Достал треугольник, собрал в него шары, рукой показал на стойку с киями. Виктор выбрал себе кий подлиннее, разбивал Сергей Павлович. Сразу же два шара закатились в лузы. Кий Виктору не понадобился. Один за другим шары покидали стол, и в конце концов хозяин виновато пожал плечами. «Извини», — сказал он, — «у меня так часто получается. Хочу дать поиграть другим, а они просто не успевают. Ладно, пошли на кухню». Они поднялись на первый этаж, уселись за угловым кухонным столиком, где совсем недавно сидел Виктор с залетным гитаристом. «Что-то о Мише узнали?» — спросил Виктор. «А Миша, знаешь, нет твоего Миши?» «В Киеве нет. Леху твоего нашли. Может, он тебе что-нибудь расскажет?» «А где он?» «У него теперь свое кафе на Татарке. Называется «Афган». Место красивое, над обрывом. И можно к нему подъехать?» — с сомнением спросил Виктор. «Конечно, можно. Ты что, думал, что в тюрьму попал?» «Нет, ты теперь на зарплате. Отсидел рабочие часы и гуляй». «И вы не боитесь, что я убегу?» «Ну ты же не дурак. К тому же оба твои паспорта на время в мой сейф лягут, чтобы карманники не украли. У нас тут просто катастрофа сейчас в Киеве. Понаехало карманников со всей Украины. То мобильник, то кошелек стянут. Да и в твоих интересах никому из старых друзей не сообщать о своем возвращении». Виктор кивнул, достал оба паспорта и протянул Сергею Павловичу. «Ну вот видишь, какой ты сообразительный», — улыбнулся Сергей Павлович. «Быстро закон улитки усвоил. Теперь тут». Он обвел рукой взглядом стены кухни. «Твой домик. Почуешь опасность? Бегом сюда, под крышу. Понял?»